Но удачи, Эш! Подождите! — крикнула Эш. — Не уходите! Но было поздно. Лусовен сделала шаг в сторону и исчезла, как будто проскользнула между складками занавеса невидимки. — Вы не можете бросить меня здесь! — крикнула Эш. — Я же всего-навсего девчонка! Порыв ветра подхватил ее слова, осыпав снежной пылью. «Так когда-то было и с нами всеми», — почудился ей шепот, прилетевший вместе с ним. Ветер улегся. Снова воцарилась тишина, и теперь она одна-одинешенька стояла среди сугробов на опушке леса. «Она подставила меня», — подумала Эш. «Все так и было задумано. Лусевен заодно с Явауце». Она посмотрела на свою левую руку, стиснутую в кулак, медленно разжала пальцы и стала разглядывать браслет на ладони. Ее внимание привлекла странная фруктовина. Только такое название она и смогла подобрать для этого амулета. Ясности больше не было ни в чем. Она совсем не знала, кому или чему верить. Лусевен казалась настоящим другом. Немного странная сначала. Но, узнав ее поближе, Эш по-настоящему привязалась к этой женщине. Она чувствовала, что ей можно верить ее призрачным глазам, ее волшебству и птицам, да и вообще всему. Казалось, что Лусевен по-настоящему заботится о ней. Ее волновало не то, как Эш учится в школе или как она ладится с сверстниками, помогает ли по дому и вовремя ли возвращается домой. Ее волновала сама Эш. Лусевен заботила то, что Эш чувствовала. Ее надежды, ее стремления, ее опасения. Эш так разоткровенничалась перед ней, как ни перед кем другим. Даже с Кэсси она была более сдержана. А теперь Лусевен просто бросила ее, как мать, как отец. «Это же твое дело!» Правильно, как будто она сама могла с ним справиться. «Насколько я понимаю, ты хотела спасти свою сестру». Как будто Нина хоть когда-нибудь сделала бы для нее такое. Ты могла бы предложить себя вместо нее. Конечно, пожертвовать собой ради Нины, которая всегда получала все, что хотела. Ни за что. Может быть, ты получишь все. Эш снова посмотрела на браслет. Все? И тут она неожиданно поняла, что владеть волшебством — это еще далеко не все. Волшебство — лишь средство помочь себе в достижении цели. Но самое главное заключалось не в конечном результате, а в умении знаний. Вот о чем говорилось во всех серьезных книгах по магии, которые она читала. Важна не сама цель, а тот путь, каким ты до нее доберешься, хотя одного без другого не бывает. —